Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Андрей Круз. Близится буря. Новые моря, новые острова, новые дела открываются для главного героя. А он пытается идти все дальше и дальше, своими поступками доказывая то, что этот мир нуждается в нем. Мир, который он уже считает своим.